Нуэнен, 1885. Изучай старательно вопрос о красках и прочее. Я сам стараюсь это делать и прошу тебя, пришли мне для прочтения все, что найдешь по этому предмету. На днях я приступил к практическому применению того, что Делакруа сказал про рисунок, брать не линией, а средой. Я так рисую руку и кисть. Это дает много случаев исходить от овала. Я хочу таким путем нарисовать не руку, а ее движение, дать не математически корректно голову, но огромное выражение, глубокое дыхание землекопа, когда он, например, смотрит прямо перед собой или во время разговора, иначе сказать «жизнь».